Глава 19. Неправда, будто я не помню, что говорил ей в метро. Не помню, говорил ли я, что не помню этого, или только собирался сказать, но я все помню. Я говорил, что люблю ее. Просто чтобы ощутить, что происходит, когда говоришь такие слова другому человеку. Это как стрелять по мишеням в форме человеческого тела. Конечно, это не одно и то же, но это отличается от стрельбы по обычным круглым мишеням. Я говорил не всерьез, как не всерьез убивал нарисованных на мишенях людей. Это была тренировка, привыкание. Возможно, в один прекрасный день я встречу женщину, которую полюблю, и которая полюбит меня, и тогда будет неплохо, если слова не застрянут у меня в горле. Я ведь еще не сказал Карине, что люблю ее. Не громко, а так, душевно, без возможности взять свои слова назад, забыв обо всем и позволив отзвуку признания наполнить комнату, накачать тишину до таких размеров, что она выдавит стены наружу. Я говорил эти слова только Марии, в месте, где сходились рельсы, или расходились. Но мысль о том, что скоро я скажу эти слова Карине, заставляла мое сердце биться с бешеной скоростью. Скажу ли я это сегодня вечером, или в самолете по дороге в Париж, или в гостинице в Париже, может быть, за ужином. Да, это будет просто замечательно. Вот о чем я думал, когда мы с датчанином вышли из церкви на сырой холодный зимний воздух, который будет оставаться соленым на вкус, пока фьорд не покроется льдом. Полицейские сирены теперь были слышны. Их звук появлялся и пропадал, как сигнал плохо настроенного радиоприемника. Пока еще звуки были так далеко, что сложно сказать, с какой стороны приедет полиция. Я увидел передние фары черного грузовика на дороге у церковной ограды. Я шел по наледи мелкими быстрыми шагами, слегка согнув колени. В Норвегии этому учишься еще в детстве. В Дании, наверное, этому учатся позже, потому что у них не бывает так много снега и льда. И мне показалось, что датчанин от меня отстал. Но это не точно. Возможно, датчанин ходил по льду чаще меня. Мы ведь почти ничего не знаем друг о друге. Мы видим круглое веселое лицо, открытую улыбку и слышим не всегда понятные и забавные датские словечки, которые, тем не менее, ласкают наш слух и успокаивают нервы. И тогда мы сочиняем для себя историю про датские сосиски, датское пиво, датское солнце и про неторопливую, спокойную жизнь на плоской крестьянской земле к югу от нас. И это так мило, что мы теряем бдительность. Но что я знал на самом деле? Может быть, датчанин убрал столько людей, сколько мне никогда не устранить? И почему такая мысль пришла мне в голову именно сейчас? Возможно, потому что я испытывал острое предчувствие. Переживал новую сжатую секунду. Знал, что курок взведен. Я собрался обернуться, но не успел. Я не мог осуждать его. Как я уже говорил, я и сам готов проделать большой кружной путь, чтобы оказаться в той позиции, когда смогу произвести выстрел в спину. Звук выстрела разнесся по кладбищу. Первая пуля показалась мне толчком в спину, а вторая — впившимися в бедро челюстями. Он стрелял низко, как я в Беньямина. Я повалился вперед и ударился подбородком. Я перевернулся и уставился прямо в дуло его пистолета. «Черт! Прости меня, Улов!» — сказал датчанин, и по его голосу я понял, что он говорит искренне. «Абсолютно ничего личного!» Он целился низко, чтобы успеть мне это сказать. «Рыбак поступил умно», — прошептал я. «Он знал, что я буду приглядывать за Кляйном и поручил работу тебе». «Да, все верно, Улов». «Ну зачем убирать меня?» Датчанин пожал плечами. Полицейские сирены были уже близко. «Дело обычное», — сказал я. «Боссы не хотят, чтобы люди, у которых на них есть что-то серьезное, оставались в живых. Тебе тоже стоит задуматься об этом, датчанин. Надо знать, когда сваливать». «Дело не в этом, Улов». «Понимаю. Рыбак — босс. А боссы боятся людей, готовых убить своего босса. Они думают, что они следующие в очереди». «Дело не в этом, Улов». «Черт тебя подери, ты что, не видишь, что я сейчас истеку кровью, датчанин? Может, не будем играть в угадайку?» Датчанин кашлянул. Рыбак сказал, что надо быть совсем уж офигенно хладнокровным бизнесменом, чтобы не затаить обиду на человека, устранившего троих твоих людей. Он целился в меня, палец на спусковом крючке начал сгибаться. «Уверен, что у тебя пуля не застрянет в стволе», — прошептал я. Он кивнул. «Последнее рождественское желание, датчанин, только не в лицо, пожалуйста». Я видел, что он размышляет. Потом он снова кивнул и немного опустил дуло. Я закрыл глаза и услышал выстрелы. Я почувствовал, как в меня вонзились пули. Два кусочка свинца. В то место, где у обычных людей расположено сердце.